Наши итоги. Первое. Реально оцените свои отношения. Наберитесь мужества и начните называть вещи своими именами. Если вы общаетесь с женатыми, скажите себе честно: «Да, я связалась с женатиком, и это бесперспективно». Или «Я трус, я боюсь остаться один, поэтому набираюсь решительности для новых отношений». Или «Мои требования завышены, и это факт. Я не переделаю другого человека, а значит, мне нужно пересмотреть мои требования и быть более гибким в отношениях и более терпимым». Кстати, последние два факта – быть гибким и терпимым – неотъемлемая часть хороших отношений. Ибо всегда помните, в своем глазу бревна не замечаю, а в чужом – соринку вижу. Придираться к партнеру можно бесконечно, а можно пересмотреть свое отношение к его привычкам. Второе. Разберитесь все-таки, чего вы на самом деле хотите. Поможет вам в этом практика третьего шага. Помните, четкое понимание ваших желаний скорее приведет вас к намеченной цели. И третье. Начинайте действовать. Итак, практика третьего шага. Возьмите лист бумаги, разделите его вертикально на две полосы, колонки. Одна колонка у вас будет называться «плюс», другая «минус». В первую записываем положительные стороны ваших отношений, в другую – отрицательные. На это может понадобиться время и ваша честность. Помните, обманывать вам некого, кроме себя. Поэтому пишите то, что вы думаете на самом деле, и называйте вещи своими именами. Записали? Ну, и какая колонка имеет существенный перевес? Если отрицательная, смело рвите эти отношения. Закрывайте старую дверь, чтобы открыть новую. Это задание подходит и тем, у кого отношения уже закончились, у кого уже нет спутника жизни. Таким образом, вы проанализируете свои прошлые отношения.